Слушать похвалы подруги мне было и приятно, и немного стыдно. Время от времени я поглядывала на заведующего отделом. Бедняга все еще никак не мог прийти в себя от изумления. Что касается нахального долговязого инженера, то он забился в угол и пожирал меня оттуда глазами. Я, конечно, не смотрела в его сторону, но вам знакомо неприятное ощущение, когда по вашей щеке ползет букашка, да? Вот и я чувствовала, что его глаза, словно букашки, шарят по моему лицу, и это мне все время мешало. Для того, чтобы удовлетворить любопытство Кристианы, мне пришлось сделать следующее объяснение. Здесь нет ничего удивительного. Каждый человек чем-нибудь увлекается, к чему-нибудь стремится. Вот и у меня появилась страсть — школа. По призыву сердца мне захотелось работать в этом вилоете, посвятить себя детям. Я довольна своей жизнью. Во всяком случае, это менее опасный каприз, чем выходить в кругосветное плавание на паруснике. Удивляюсь, как ты не можешь понять такой простой вещи, Кристиан. Мсье Пьер Фор с умным видом пробасил: «Мне все ясно, мадемуазель. Несомненно, это тонкое побуждение сердца, прекрасно понимает и Кристиан. Она не может сразу опомниться, вот и все. Из всего этого я сделал следующее заключение. В Стамбуле есть новая плеяда молодых девушек, получивших западное воспитание. Они принадлежат не к тому поколению, которое, словно разочарованные Пьера Лоти, изводит себя бесполезной тоской, а к совершенно новому типу людей. Разочарованные — это роман французского писателя Пьера Лоти. Это был буржуазный романтик, романист, описавший в своих любовных романах Восток как счастливый богатый край. Он пользовался огромной популярностью в Османской империи. Пустой мечте они предпочитают действия, эти девушки. Оставив по доброй воле счастливую, спокойную стамбульскую жизнь, они едут в дальние края, чтобы пробудить Анатолию. Ах, какой прекрасный, какой возвышенный образец самоотречения! И какая замечательная тема для моей статьи, с вашего позволения. Когда я буду говорить о пробуждении турок, я упомяну и ваше имя, мадемуазель Фареде Чедлкушу. Я забеспокоилась. Кристиана, если ты позволишь своему мужу упомянуть мое имя в газете, я с тобой поссорюсь. Пьер Фор по-своему истолковал мое желание остаться в неизвестности. — О, ваша скромность просто великолепна, — мадемуазель сказал он. — Считаю своим долгом подчиниться желаниям такой девушки, как вы. Могу ли я узнать, в какой счастливой школе страны вы преподаете? Я уже сказала, чему быть, того не миновать. Обернувшись к заведующему отделом образования, я спросила, где находится школа, которую вы предложили вашей покорной слуге. Кажется, вы изволили назвать деревню Чадырлы? Пьер Фор торопливо раскрыл записную книжку. Постойте, постойте! Как вы сказали? Чагырла или Чанырлы? Мадемуазель, если представится случай, во время нашей поездки по Вилоету мы посетим эту прелестную деревню, дабы взглянуть на вас среди ваших учеников. Заведующий отделом образования вскочил со своего места. Я взглянула на него. Он был красен, как рак. Мадемуазель Ханым Эфенди настаивает на том, чтобы преподавать в деревне, — сказал он. Но я лично считаю, что она может принести куда большую пользу в качестве преподавательницы французского языка в Центральном женском педагогическом училище. Я недоуменно посмотрела на заведующего. Он начал мне объяснять по-турецки. «Раз вы не сказали, что окончили французский пансион и знаете французский язык, то это недоразумение. Если так, положение меняется. Сейчас я буду ходатайствовать о вас перед министерством, а пока не придет приказ, вы будете работать внештатно. Завтра с утра приступайте к занятиям. Согласны?» Вот так всегда. После неприятностей жизнь награждает человека счастьем. Об этом как раз говорила любимая поговорка Гюльмисаль Калфы. Если 15 ночей месяца темные, то остальные 15 непременно светлые и лунные. Но я никак не могла предполагать, что лунный свет проглянет в кромешной тьме именно теперь, в такую неожиданную и нужную минуту. И опять я подумала о Мунисе. Но на этот раз перед моим взором предстала не бедная девочка, играющая с козленком в темном гостиничном номере, а нарядно одетая барышня, бегающая с обручем вокруг цветочной клумбы в саду перед красивым домом. Когда мы расставались, Кристиана отвела меня в сторону. «Фериде, я хочу спросить про него. Ведь ты была обручена. Почему ты не вышла замуж?» «Ты не отвечаешь. Где твой жених?» Я потупилась и тихо сказала: «Прошлой весной мы потеряли его». Мой ответ взволновал Кристиану. «Как, Фериде? Как? Ты говоришь правду? Ах, бедная моя Челыкушу! Теперь мне понятно, каким ветром занесло тебя сюда». И ее руки, сжимавшие мои пальцы, задрожали. «Фериде, ты ведь очень любила его, не так ли? Не скрывай, дорогая, ты не хотела признаваться, но это всем было известно». Глаза Кристианы затуманились, словно она вспомнила какой-то далекий сон. «Ты была права», — взволнованно продолжала она. «Его было невозможно не любить. Он так часто приезжал к тебе в пансион. Помню, тогда я и увидела его впервые. У него была такая необыкновенная внешность. Ах, как жаль, как жалко! Я тебе так сочувствую, Фериде. Мне кажется, для молодой девушки не может быть большего несчастья, чем смерть любимого жениха». «Я так тебе сочувствую, Фериде. Мне кажется, для молодой девушки не может быть большего несчастья, чем смерть любимого жениха». «Ах, как ты это сказала, Кристиан!» Я потупилась, потом закрыла глаза и пробормотала: «Да-да, ты права, конечно. Что еще можно было ответить?» «Но я обманула тебя, Кристиан. У молодых девушек бывает большее горе. Пережить смерть любимого жениха не такое уж несчастье, как ты думаешь. У них есть большое утешение. Пройдут месяцы, годы, и когда-нибудь ночью в темной холодной комнате, в чужом краю, они смогут представить себе лицо жениха. У них будет право сказать: последний взгляд любимых глаз был устремлен на меня. Губами своего сердца они поцелуют лицо милого видения. А я лишена такого права, Кристиан». Б. 9 марта. Сегодня утром я приступила к урокам в женском педагогическом училище Б. Наверное, я быстро привыкну к новому месту, но вы не поверите, если я скажу, что после Зейнилер мне здесь не понравилось. Мои сослуживцы, кажется, неплохие люди. Мои ученицы примерно моего возраста, некоторые даже старше, совсем взрослые женщины. Директор, славный человек, зовут его Реджеп Эфенди, он носит челму. Когда я пришла в училище, Муавине Ханым, его заместительница, сразу же отвела меня в его кабинет. Она сказала, что Реджеп Эфенди ушел в отдел образования, но вот-вот должен вернуться, и попросила подождать. Полчаса я разглядывала из окна сад и пыталась прочесть запутанные надписи на табличках, висящих на стене. Наконец директор пришел. По дороге он попал под проливной дождь. Его лята, верхняя одежда с широкими рукавами, халат, промокла насквозь. Увидев меня, он сказал: «Добро пожаловать, дочь моя. Мне только что сказали о тебе в отделе. Да благословит нас всех Аллах».